Глава 9. 2228 год от Великого Исхода. 17-й день месяца Медведя. Таяна, Высокий замок. Таяна, монастырь Триединого. Стефан медленно прошелся по комнате. Ноги казались ватными, в голове звенело, но какое это имело значение? Он сумел встать без посторонней помощи. Доковыляв до стола, принц с наслаждением выпил горький напиток, приготовленный вчера Романом и дотошно проверенный Жаном Флорентином перед самым отъездом герцога. Любого другого человека от пахнущего полынью гадости передернуло бы, но Стефану зелье доставляло немыслимое наслаждение. Боль сразу же отступала, и какое-то время он чувствовал себя почти здоровым. Первый раз его отпустило всего на десятинку, но постепенно число мгновений без боли увеличивалось, и теперь почти час после приема лекарства принц оставался на ногах. Наследник Таяны с удивленной радостью следил из окна, как белка воюет с братишкой Мариты. Для Стефана сейчас вновь было все, и полевые цветы, которые собрала Герика, и рассевшиеся на карнизе голуби, и пересмеивающиеся в галерее серебряные. Еще полдюжины дней назад принц почти прощался с жизнью, и только детская надежда на помощь Роя удерживала его от полного отчаяния. Эландец приехал и привез с собой светловолосого Либера, который нашел причину болезни. Если бы он смог помочь еще и Зенону, Стефана передернуло, когда он вспомнил бессмысленное лицо брата. Они оба стали жертвой колдовства. Но если ему удалось спасти свою душу, хоть и страшной ценой, то Зенон подчинился. Роман предупредил, что помочь брату он сможет, лишь полностью расправившись с той сущностью, что вцепилась в него Стефана. Это заставляло принца бороться с утроенной силой, и успехи были налицо. Белка с Микой разошлись не на шутку, и Стефан вдруг решился спуститься во двор, благо рядом не было докучливых сиделок. Лестница показалась бесконечно длинной, но он ее все же преодолел. Кругломорденький Мика никак не прореагировал на появление высокого худого человека, что, пошатываясь, брел к ним. Но белка от радости и возмущения аж завизжала. Бросившись к Стефану, девица Гордания обхватила его обеими руками и ворча повела к скамейке. Стефан протестовал, но не слишком сильно. Во-первых, привязанность дочки Шани всегда его трогала. А во-вторых, помощь была не лишней, он свои силы переоценил. Белка заботливо усадила принца на скамейку и пристроилась на землю у его ног. «Бельчонок, ты же вымажешься, как поросенок!» «Здесь сухо», — отмахнулась девочка. «Ты почему один ходишь?» «Захотелось прогуляться. Смотрел на вас в окошко, стало завидно, солнце, птицы летают». «Это твой новый друг?» «Братишка Маритки, бестолковый совершенно. Орет, что станет адмиралом, а сам плавать не умеет, боится воды. Ну так научи». «Ладно уж», — великодушно кивнула Белинда, — «только он толстый». «А ты тощая, как бродячая кошка», — окрысился подбежавший мальчишка. «А у тебя уши торчат. У адмиралов таких ушей не бывает». «А ты откуда знаешь?» «Знаю, Рене мой друг, и ничего у него не торчит». «А вот и нет, он друг Барда, а Бард и Маритка — жених и невеста. Вот скажу Маритке, она скажет, и Барт велит герцогу с тобой не разговаривать». «С чего ты решил, что у них жених и невеста?» — откровенно потешаясь, осведомился Стефан. А он прислал Маритке записку. Она аж заревела от радости и побежала к нему. «До сих пор не пришла. Наверное, женится». «Ну и дурак же ты!» Белка не скрывала возмущения. «Они оба уехали, Роман и Рене, так что не ври». «Я не вру. Она эту писульку еще целовала. И тетки такие дуры». Белинда от негодования лишилась дара речи, и Стефан воспользовался моментом. «Когда, говоришь, она ушла?» «Давно уже, я кашу ел, а потом за мной белка пришла». «Ну так она наверняка уже вернулась, просто тебя дома не было». «А вот и нет». Мика стоял на своем. «Я ее ключ с собой взял, потому что мой потерялся». «Он все время ключи теряет, растяпа», — фыркнула дочь Шани. «Хоть привязывай». «Белка, ты знаешь, где отец?» «У Лукьяны сидит, я видела. Приведи его сюда и побыстрее». «А что? Ничего, он мне нужен. А ты?» «Я пока с Микой посижу». «Толку от него. А ты поторопись. Ладно». Белка честно поторопилась. Не прошло и десятинки, как предводительствуемые Белкой Шандер и Лукиан выскочили из-за угла караулки. Увидев Стефана, оба облегченно вздохнули. Что случилось? Гордани выглядел сразу радостным и озадаченным. Ты... Мне стало легче, вот и я спустился. Дело не во мне. Мариту куда-то выманили под ложной запиской. Почему ты так думаешь? Мика говорит, она пошла на свидание к Роману, но Роман и Рене около полудня уехали в монастырь Триединого. Эркарда убили. Может, девочка что-то видела и теперь кому-то опасно? Скорее уж глянулась, кому проворчал капитан Золотых, но искать надо. Поднимайте всех, это приказ, пусть обыщут весь замок. Не нравится мне это. В последнее время мне не нравится все. Лукьян был явно встревожен, надо бы взять собак. Верно. Мика, живо на псарню, пусть сюда бегут Пишта и Янек со сворами. Мика, преисполнившись собственной значимости, помчался исполнять поручение. Со всех сторон в садик сбегали серебряные и золотые. Увидев принца, многие расплывались в улыбке. И Стефан почувствовал, его любят. До болезни он о таких вещах не задумывался. А теперь на глаза так и норовили навернуться слезы. Хорошо, хоть прятать их пришлось недолго. Садик быстро опустел, и на скамейке остались лишь Белка и Стефан. До причудливых кованых ворот мыкался десяток воинов, оставленных Шандером на всякий случай.